когда они таким образом насладились небесными чувственными удовольствиями и исчерпали результаты своей благочестивой деятельности, тогда они вновь возвращаются на эту бренную планету. Те, кто ищут чувственных наслаждений, придерживаясь принципов трех вед, достигают лишь повторяющихся рождения и смерти. Они бхакти-йоги. Тот, кто поднялся на высшие планетные системы, наслаждается долгой жизнью и лучшими возможностями для чувственного удовлетворения, но не может остаться там навечно. Он вновь возвращается на эту планету, исчерпав запас отмеренных ему за его благочестивую деятельность наслаждений. Тот, кто не достиг совершенного знания, как указано в Веданта-сутре, «Джанмандья асья ядага», или другими словами, тот, кто не может понять Кришну, причину всех причин, неверно представляет себе конечную цель жизни и таким образом подвергается многократному процессу перехода из низшей планетной системы в высшую и обратно. Он как бы сидит на чертовом колесе, которое то поднимает его вверх, то опускает вниз. Вместо того, чтобы подняться в духовный мир, откуда невозможно упасть вниз, человек возвращается в цикл рождения и смерти, то на высшие, то на низшие планетных системах. Лучше стремиться попасть в духовный мир, где можно обрести вечную жизнь, полную блаженства и знаний, и никогда не возвращаться к этому жалкому материальному существованию. Детам бхутва шварга локам вишалам, шене пунье матья локам вишанти, эвам траи дхарма ману прапана, гата гатам кама кама лобха те те. Те-те. Когда они таким образом насладились известными чувственными удовольствиями и исчерпали результаты своей благочестивой деятельности, тогда они вновь возвращаются на эту бренную планету. Те, кто ищут чувственных наслаждений, придерживаясь принципов трех вед, достигают лишь повторяющихся рождения и смерти. Те люди, которые ищут чувственных наслаждений, а поскольку все люди ищут чувственных наслаждений, все до одного. Прабхупада как-то раз спрашивал, ну есть же люди, которые не ищут чувственных наслаждений? Прабхупада улыбался, да, они есть. Но все они в духовном мире. Именно те люди, они не ищут чувственных наслаждений. Они хотят наслаждать Кришну, поэтому они все в духовном мире. Прабхупада так говорит. Чтобы прекратить, так сказать, эту спекуляцию по поводу того, что здесь никто не ищет чувственных наслаждений. Или некоторые живые существа, они уже не ищут чувственных наслаждений. Также многие, мы вчера с вами выясняли, что даже живые существа, когда они узнают, что Кришна — Верховная Личность Бога, Верховный Господь, они к Нему тоже обращаются с чем-то. Как думаешь, Голов? С чем они Его обращаются? Без желания получить чувство наслаждения? Или желание все-таки есть? Есть? Потому что не четко, а только Кришна, еще я его прошу там у каких-то. Надо у него просить. И ведическая литература, относящаяся к разделам бхакти, говорит, что каждый встает на путь преданного служения, имея нечистые мотивы. Каждый. Все. Встают на путь преданного служения, имея нечистые мотивы. Вот кто слышал, как Бхактивапала Махарадж цитировал стих здесь на лекции неоднократно? Что все приходят, встают на путь преданного служения, имея нечистые мотивы. Все до одного. Понятно. Мимо ушей это все пролетает. Это нас не касается, это не наш уровень. Эти слова можно отбросить, так, понятно? А вот в лекции, где что-то касалось там наших прав, это другое дело, а наших обязанностей. Итак, говорится, что все живые существа встают на путь преданного служения, не имея чистого мотива. Что это означает нечистое начало? Вот мы начали опять. Что такое нечистое начало? Поднимите руку, кто встал на путь преданного служения с чистым мотивом, и объясните, что у вас, какой чистый мотив был. Я хотел чистой любви. Или что там? Я хотел достигнуть чистого богатства, чистым путем. Вот они достигают небесных планет чистой практикой. Какой? Они воздерживаются, строго следуют всему. Здесь отказываются от всего. На земле от всего отказываются. От секса, от богатства, от власти, от почести. И все медитируют. Ну уж я там оторвусь. Я-то уж если здесь атака все это держала, то там-то я оторвусь. Ой-ой-ой-ой. Разбегайся все. Я лечу к вам. На райскую планету. Разойдись, народ, я лечу. Называется. Также иногда живое существо, думая о себе, что оно такое чистое, с чистым мотивом пришло, оно вдруг узнает о блаженстве. Но поскольку оно еще не очищено, и оно не понимает, о каком блаженстве идет речь, оно думает, в духовном мире там все исполнено блаженство. Ура! А я хочу блаженства! И начинает стремиться к этому блаженству. Думая, читая книгу, что мне не надо ни богатства, ничего. Мне надо вот это блаженство. И оно уверено, что раз оно стремится к блаженству в духовном мире, что это чистый мотив. Но поскольку оно не очищено, даже представление о духовном блаженстве, оно какое? Неправильное. Иллюзорное. Что значит духовное блаженство? Что все полностью, без остатка, погружены в деятельность, которая преследует целью удовлетворить, то есть доставить блаженство Кришне. И живое существо, не поняв принципов бхакти-йоги, не очистившись в процессе бхакти-йоги, не очистившись в огне жертвоприношения, оно думает, что оно пришло с чистым мотивом. Сразу говорит, мне ничего не надо, я просто хочу вот знания вечности и блаженства. Так что я чистый преданный, судя по всему. Но какого блаженства? Как человек с материальным сознанием может понимать, что такое духовное блаженство? Вообще, что такое духовный мир? Что такое трансцендентальное понимание, трансцендентальный уровень? Вот как? Ну-ка, Нэ, расскажи-ка нам. Ты же с миссией тут была уже. Алата. Расскажи-ка нам. Что это значит? Трансцендентальный. Вот слово, кто знает слово трансцендентальный? Кто знает? Есть такие? Ну, такие хотя бы русские языка. Иван, что такое трансцендентальный? Я так и думаю, что меня спросят. Хорошо, не буду вас спрашивать. Трансцендентальный — это что-то выше нашего понимания, это там. То есть, значит, мы это не понимаем, так? Мы это понимаем, что-то чистое, что-то истинное, что-то... А как мы это понимаем, если это завыше нашего понимания? Ну, мы так понимаем, что мы всегда к чему-то стремимся. Нет, вот как раз поэтому и говорится. Да нет, к хорошему. Это выше хорошего. Это выше хорошего. Это выше хорошего. Мы не понимаем, что это выше хорошего. Тогда как же можно тогда об этом говорить, если мы не понимаем это выше хорошего? И даже представить его. Трансцендентальное, объясняется, это значит что-то, выходящее за рамки нашего чувственного восприятия, выходящее за рамки нашего умственного представления, интеллектуального и даже опыта, выходящее за рамки всего этого. То есть непостижимое. Его невозможно постигнуть. Что это за духовное блаженство? Поэтому мы читали этот стих. Это известно только лишь тому, кто что. То есть тем, кто уже стал трансценденталистами, то есть те, которые начинают ощущать эти капли нектара, То есть выходят за уровень материального восприятия. Чтобы выйти за уровень материального восприятия, нужно очиститься от всех материальных представлений, стремлений и материальных желаний. Вот почему говорится, что когда живое существо встает на путь преданного служения, оно уж не очищено. И оно может себя бить двумя пятками в грудь, так сказать, и бить других двумя пятками в грудь, что оно пришло, и у себя тут нечистый мотив. Что оно уже, так сказать, сконцентрировано на постижении, так сказать, трансцендентальной природы Верховной Личности Бога. Вы понимаете, да, почему это означает? Что все нечисты, вставая на путь преданного служения, все до одного. Поскольку, чтобы воспринять эти все вещи, нужно быть очищенным. И для этого существует путь бхакти-йоги, чтобы очистить живое существо от скверной материальной, иллюзорной энергии. Вырвать его из когтей майя. И вот в этом состоянии, оно называется брама-бхута, когда человек освобожден от всего, дать ему возможность совершить преданное служение, рассказать ему, узнать, чтобы он полностью смог ощутить. Что ощутить? Свободу еще сначала. Сначала он ощущает свободу от всех материальных примесей. То есть он чувствует себя чистым от материальных привычек. Теперь он должен начать совершать служение. Лишенное пяти стремлений. Каких? Пяти целей. Пяти плодов. Пять плодов бхакти. Шестой, так сказать, он тоже. Даже все пять трансцендентальные. А среди трансцендентальных есть наивысшие трансцендентальные. Первый плод это называется саюджи. То есть слияние с Господом. Второй плод как называется? А может арупи? А может они? А может они? Желание иметь богатство Господа. Такой же, таким же богатым. Вот так Лакшми Деви. Она очень сильно привлекается аспектом богатства Господа. Вот меня часто спрашивают, а почему вот Брахму Сампрада? Это второй плод. Третий плод. Это желание получить тело как у Господа. Четвертый – это желание жить на одной планете с Господом и общаться с Ним. Да? На одной планете жить. И пятый какой? Жить на одной планете – это еще не значит общаться. Мы живем в одном городе, что, общаемся, что ли? Мы все вот на одной планете живем. Что, мы много общаемся? Лично, да, личное общение, это пятое. Так вот, говорится, что высшим плодом является према. То есть чистое, немотивированное, даже не духовных мотивов. Лишенное духовных мотивов. Просто любовь. Просто чистое, не имеющее никаких примесей. Вот это даже еще сложнее осознать. Что значит никаких примесей даже не имеющих? Духовных примесей. Это так же, как вот мы оперируем фразами. Там гопи лишены, гопи манджари лишены даже трансцендентной похоти и трансцендентной зависти. И сразу у всех так похоть сразу. Ну такая похоть, просто такая наша кришнаитская похоть. И такая зависть, наша кришнаитская зависть. Это вот и есть трансцендентная похоть и трансцендентная. Это когда то же самое делаешь, чтобы сказать Кришне мантры. Выпей риски посты. Или в саре. То же самое делаешь, но все время при этом говоришь, ой, Кришна, прости. Что-то похоть меня поперла куда-то. Ой, что-то я завидую, Кришна, прости, прости. Вот как понять эти вещи? Чтобы сказать, я лишен трансцендентной похоти и трансцендентной зависти. Это факт, мы лишены все. У нас материальная похоть и материальная зависть. Это однозначно. Поэтому мы не служим Кришне. Потому что у нас материальная похоть и материальная зависть. Есть, оказывается, еще аспекты духовной зависти Кришне. Но эта зависть уже трансцендентальная. Вот это уже сложно понять. Сложно понять даже материальную зависть. Все время человек удивляется, он говорит, ну как же они так? Да не может быть, что это все из зависти. И он говорит, да? Да ну как-то это аж за рамки моего представления выходит. То есть даже материальная зависть выходит за рамки материального представления. Что же говорить тогда, что такое духовная зависть, разобраться в этом? Трансцендентальная зависть. То есть зависть, выходящая за всю материю. Знаете, какая мощная зависть? Она аж за рамки вылезла. Вот это зависть. Это примерно так сказать. Трансцендентальное ложное эго. Которое распространилось уже на все мир Вайкунха. Желание стать повелителем Вайкунха. Итак, здесь Кришна объясняет Арджуне, что эти люди, которые следуют путем чувственных наслаждений, ищут чувственных наслаждений, они поднимаются на высшие планетарные системы Сварга Локи. Каждое живое существо, оно приходит сюда с этой целью наслаждаться. И наслаждаться отдельно от Кришны. Наслаждение вместе с Кришной, это называется трансцендентное положение. То есть наслаждение через Кришну. То есть удовлетворить Кришну, потом насладиться. Это, иногда живое существо преследует такие цели. Удовлетворить Кришну чисто, чтобы насладиться самому чисто. И вот примерно можно так объяснить какие-то трансцендентные формы зависти или каких-то желаний. То есть оно стремится чисто наслаждать Кришну, потому что само после этого может чисто насладиться. И оно иногда начинает такую цель преследовать. Точно так же, как Тхрува Махарадж, он на самом деле как чисто удовлетворил Кришну. Он даже забыл говорить о своем мотиве, когда начал так, когда уже прямо вообще все. Он даже за мотиве своим забыл. Но то, что изначально его толкнуло в сердце, у него этот мотив остался. Он забыл о нем, но мотив остался в сердце. Поэтому, когда Вишну появился перед ним, Кришна, он дал ему то, что ради чего он совершил эти аскезы. Он дал. Но Тхрува, вот если бы мы видели Тхруву, допустим, как он это делал, то мы никогда в жизни не поверили, что он нечистый преданный. И Прабхупада в Бхагаватам пишет, Тхрува Махарадж стал чистым преданным, поскольку он удовлетворил Господа Вишну. И получил все то, что желал. Как это понять? Я вас спрашиваю. Как это понять? У кого так же? Давай, напрягайся, второй день. Как это понять? Что он чистый и вредный. Ну да, вот он чистый и вредный был. Сначала в комментариях попал. Да. Тхрува Махарадж считает чисто вредным, потому что начал совершать служение с таким мотивом. Решил для себя, что если Кришна, ну, благословит его, то он придет к Господу. Что? Что если Кришна его благословит на это, на что? Ну, то, что он желает, то он придет, а если нет, то он не был готов принять. Так что он был готов принять и то, и другое. И вот говорится, что Тхрува Махарадж получил то, что он хочет. Вот так же, как я. В общем-то, даже если бы это не пришло, я бы тоже сидел бы и продолжал. Я даже походу чисто приятно. Мотив Тхрувы Махараджа был материальным. Это побудило его совершать преданное служение. Но в процессе своего служения он очистился. И стал размышлять как? Нейтрально. Да? Что значит нейтрально? Ну что это? Что значит нейтрально? Ну это что означает? духовное, материальное оставались. Вот в нектаре преданности описывается раса. Вот в какой расе Шрила Махарадж совершал служение? А кто читал, что Шрила Махарадж в Шанта расе? Тоже его служение было в Шанте. Вот кумары, четыре кумара там приводятся, например, Шанта расе. От Шрила Махарадж. Вали Махарадж. Я вот думаю, почему же я раньше так не начал такие лица называть, спрашивать вас? Зато вы все столько историй знаете, все миллион, друг друга вдохновляете этими историями. Нафиг знать, что там не говорится, там главное знать. В своем личном умонастроении. Ну так и что? А Джамила в какой расе? Вот так же. Не знаешь? А Прохлад Махарадж в какой расе? Прохлад расе. Тоже в Шанта расе. Вот видите, они, оказывается, все в Шанта расе. Прохлада в Шанта. А Гопи? Маха Шанта. Према расе? Это вообще новый удивительный выводок. Весь вывод Ачарьи, весь выводок Димы. Выводок Прэмараса. Еще кто? Ляпни что-нибудь. Не, ну это так вообще здорово. По крайней мере, можно так сказать. Еще раз узнать о том, что ты книг не читал. Хотя проехал по Банекту еще 5 раз, как глазами по строчкам. И пришел к выводу, что я великий мудрец, я прочитал книги. Так что, может быть, кто-то начнет читать книги Шрилы Прабхупады. Прямо с самого начала, с легкого пути. Я могу устроить вам целый экзамен по легкому путешествию. Планета, по совершенным вопросам. По науке самосознания, как нам на Махате. И вы удивительные вещи обнаружите о себе. Вы знаете столько много нового о себе, просто это удивительно. Прямо с первых страниц. Подумать, вот кино. Чего ж раньше-то мне никто не сказал, что там это написано, когда я 20 раз прочитал это. Почему меня никто не сконцентрировал на этой мысли? Так что, рекомендую вам начать. Рекомендую начать еще раз. Если кто-то начал когда-то изучать, но сейчас пришел к выводу после этих разговоров, что так сказать, он не начал изучать. Начните еще раз. Вот так. Знаете, как учебник? Раз, берешь другой учебник. Так. Другой, там найти надо. И сложится такое представление. Очень хорошее, полное представление сложится. Так, вы скажете, а в какой же он расе был так? А какой же это был уровень? Хануман в какой расе? Сатаси. А? Тася. Саки? Даси? Это вы запомнили, да? Потому что часто это говорили, что Хануман... А Прохлад Махарадж? Чем? Любовный с чем? капустой. Картофельным пюре. Свечки. Маршалом. Ну ладно, про Ханумана все хорошо знают, видимо, близко. Все мы, так сказать, дарвинисты, поэтому мы это запомнили. Супружеская, наверное, пара. Какой? Супружеская? Да, я тоже так знаю. Бог был женой. Переходи к мне домой, будешь ты моя жена. Был у меня один друг, азербайджанец, ладно, так сказать. Ты больной, я больной, переходи к мне домой. Вместе будем пить вино, будешь ты моя жена. Супружеская раз. Называется вот так. Кама-кама лобханте. Кама-кама лобханте. Итак, все эти деятели, которые ничего не знают, но это делают, они узнают, что мы хотим наслаждаться. И попадают на сварга-локи. Как Шрила Прабхупада говорит. Преданные должны быть осторожны. Они не должны попасть на райские планеты. Для преданного попасть на райскую планету, это еще хуже, чем попасть в ад. Таким образом, попасть на райскую планету, такой вариант у нас очень даже. Бхукти, говорится, в процессе запретное служение бхукти элементарно получить. Бхукти, то есть освобождение на райские планеты. И вот вы помните, я вам рассказывал одну историю про одного махараджа, как он там к астрологу попал? Помните? И он ему сказал, что ты живешь последнюю жизнь. Он так вдохновился. Но у тебя такая большая опасность есть, ты можешь попасть на райскую планету. Из-за своего умонастроения в преданном служении. И этот махарадж, он говорит, я так испугался. Он потом написал, что прячется, он за твою спину прячется. Что я так сказать, коснулся его. Он свое ложное эго защищает. Не дай бог, кто коснется моего ложного эго, его у меня уменьшится. Ой-ой-ой. Ни в коем случае. Серега, все, время пришло. Спят веселые. Серега, правда, иди, что ты мучаешься? А Серега прям как это кому-то. Ну, уперся и все. Вот знаешь, что так все равно. Эп. Ну правда, где отдыхаешь? Где отдыхаешь? Ты все лишь мучаешься. На часы подняешь. Нравится часы, часы бери тоже. Там смотри на них. Как там? Серега, не хочешь? Серега, что не хочешь? Здесь будешь, да? Часы, часы возьмешь. То есть у человека может быть вот такое состояние ума, когда он стремится к материальным чувственным удовольствиям, но внутренний, вернее, вот в своем мышлении он не осознает, что это желание материальных удовольствий. Он думает, что это духовное удовольствие. Он может так быть уверенным, поэтому попасть в рай. Он может не... Есть такая опасность не различить свое настроение. Какое у тебя настроение? Точно так же Прабхупада объяснял, что от неправильного выполнения служения можно попасть на райскую планету. И он предостерегал всех, что это очень опасно, очень опасно, особенно для преданных. Поскольку человек, попадая в такое избыточное чувственное наслаждение, он теряется и сразу попадает под колпак иллюзорной энергии. И говорится, что в раю в тысячу раз сложнее проповедовать, чем на планетах земного типа. В тысячу раз сложнее. У них писания больше, объяснений, комментарии такие огромные. И они лишены вот этих форм, так сказать, акцентов на страдания. Потому что там больше к интеллекту, к обращению такое идет. У нас понятно, да? Что там все ложкой глаз тебе выколят, так в рот засунут, там потом по кругу. Ну, там по килу, если говорить, они... А чего они говорят? Какой ложкой глаз выколят? Что за чушь? Вот сейчас представь, кто с этой сосварга Локи бы сидел, понял? Какая собака покусает? О чем они говорят? Какая ложка, какая тюрьма, кто пришел? Почему они всех охотят? Что это вообще за ерундовина? Для них их бы так не вдохновить, что они лишены этого восприятия. И более совершенно мышление, менее, так сказать, грубой формы страданий и все это. Поэтому их так не вдохновить, вот таким образом, таким описанием. Более того, говорится, что даже если им сказать, что ты отсюда скоро падешь, вернешься на землю, даже это их не вдохновляет. Человек под влиянием вот этих вот чувственных наслаждений, кама-кама, здесь вот и говорит два раза, кама-кама лабханте. То есть избыточная кама. Кама-кама-кама. Избыточное чувственное наслаждение получает. Вот вы знаете, да, что живые существа на высших планетарных системах, они занимаются сексом в таких объемах, и столько у них там сексуальных утех, что просто даже не сравнится, так с голубями даже не сравнится. Как-то у него в умении, в сердце есть в умении, так разве бывает? Не думает, он просто хочет так не думать, поэтому и не думает. Вот эти женщины, что они хотят не думать, что вот это убийство, они не думают об этом. Но если спросить любого человека, он знает, что это убийство? Просто он не хочет об этом думать. Поэтому Прабхупада говорил, эти все, кто делал аборт, все они преступники, и они будут наказаны так же. И они будут так разорваны, они уходят в ад все. Единожды это сделал. С позиции Ману Самхиты убийство человека является самым тяжким преступлением. Самым тяжким из всех. А из людей убийство духовного учителя считается самым. То есть среди людей убийство духовного учителя. Это как Брахмастру послали, когда Парикшит Махарадж тоже хотели его абортировать. Знаешь, да? Ну, конечно, не знаю, не читал. Читаю. Это 10 лет. Шримад Бхагаватам уже сразу описывается в истории Махараджа Парикшита. Как он испугался. И как он стал молить Господа там, прямо в утробе матери, и как Кришна появился и стал вокруг него летать. Помните, да? Защищая его. Его настроение полубогов — это значит поклоняться Кришне только ради чувственного удовольствия. Просто более совершенного, больше. То есть получить в итоге чувственное удовольствие более совершенного образа. Это есть у меня странный подбор. Что? Одно на них. А я тут. Пять пар свиней, которые покрасили, что вот это еще. И одно из них что? Жаль, что это было. Почему? Почему оно? Персонализм. Желание небесного комфорта. Ты есть желание дать себе жизнь. Так. То есть купцы, желание освободиться где-то там, более совершенным образом жизни, про материальное. Сохраняя материальное представление вот о той позиции, которой ты стремишься. И о чем мы начали говорить. Что у нас нет представления, что такое духовная сфера, мы можем знать, слышать от духовного учителя. Поэтому пропадок не знает, сразу нужно стремиться попасть в духовный мир, а не в какие-то райские планы. Поэтому столько много знаний, что такое райские планы, что такое духовный мир. Что такое настроение полубогов, что это какое настроение преданных. Для этого дается объяснение, чтобы преданный не попал в эти ловушки. И мало информации, когда преданный практикует, он начинает понимать, о чем ему говорят. Это как вот, курить нельзя, но они курят. Что толку-то им говорить? И они тебе сами могут сказать, курить нельзя. Так и здесь, как ты можешь сказать? Да, надо слушать Кришну. Вот все преданные, да, не надо быть чьи-то преданным. Вот это же. Ты замечал, как ты замечал кому-то? Замечал? Ну точно так же, никакого цены, это бессмысленно. Если это не реализовывается, то есть через практику. Поэтому мало бы не просто знать, помнить информацию. Нужно так действовать, чтобы не попасть в эту ловушку. Это сегодня Дима мне сообщает. Вот там Вишнутата Сананда Читани там в этом в Барнауле раз провели эту шикшу. Ну это вот намахат после культуры. И 49 человек, так сказать, приняли обед. И они раз сообщают это Джайапатаке Махараджу, или как результаты их деятельности, Вишнутата, там, да, да. И я говорю, надо же, когда запустили его. И Дима тоже так, он возмущается, да, вот, прямо вот там и тоже так. И первая такая, первая эмоция, допустим, о, какие, а? А вторая эмоция, вернее, второе, когда сознание Кришны начинает. Ты думаешь, я же не хочу ни последователя, ни богатства, ни славы, ни почты. Я просто хочу за это преданность. Ты говоришь, нет, не надо, пусть они так действуют. Можно сказать, я хочу за это только преданность. Это называется действовать в рамках этого знания, которое изучаешь. А сначала может возникнуть желание, так сказать, всем рассказать, что они тут ни при чем, это я, это мы проповедовали, это мы их привели, это я. Понимаешь, да? Но если ты не действуешь так, как так что ты изучаешь, это не будет реализовано. Поэтому ты сразу говоришь, не надо никому сообщать, ничего, потому что мы хотим это только преданные. Все. Это значит применить это знание в жизни. Как не привязываться к результату? Как не гоняться за очками? Как все там не трубить, что это мы там столько распространились? И все время, так сказать, ждать, когда первое место, чтобы выйти, чтобы наслаждаться. Как это сделать? И всех других еще учить, как это отказываться от плодов своих. Как ты можешь научить, если ты сам не умеешь отказываться? А? Ты понимаешь, о чем я говорю? Как ты научишь, если ты результаты будешь сам себе вписывать? Если ты будешь так думать, вот это я распространил, это благодаря мне вот там тут кто-то пришел к сознанию Кришны. Если бы я не прочитал эти лекции, не распространились бы все эти книги. Ты должен отдать плоды другим людям. Отдать плоды Гуру. Не беспокоясь. Узнает там, что-то не знает. Потому что Кришна в сердце, он контролирует. Значит, у человека еще не осознает, что Кришна контролирующий. Поэтому он не может писать, Кришна духовная личность Бога, вот он Бог. Поэтому я вам говорю, что этого недостаточно, что вы пишете в ЛБ. Достаточно совершить поступок, который сразу показывает, что вы верите в Кришну. Что он на самом деле верховный контроль, поэтому вы не обеспокоены. Знает кто-то о том, что вы сделали или не знает. Бегите вы там по телевизору показать или не бегите. Сразу можно увидеть этого настроения полубогов, желание воспользоваться плодами своей религиозности, своего поклонения Кришне даже. Желание славы, почести, желание слыть продвинутой личностью, желание, чтобы тебя аплодировали. Очень скромно ты выходишь, говоришь, да что вы, первое место, да что вы. Человек продвинутый никогда о своих результатах вообще не говорит. Все, он очень много может делать. Что он не обеспокоен, говорит, это не я причина этих действий. плоды мне не принадлежат. Зачем мне это почести и все? Поэтому Прабхупада объясняет в комментарии, там, в песне Бхагаватам, что неофит только требует прославления за свое служение. В виде гирлянд, почести там всевозможных. Его надо прославлять, потому что это его вдохновляет в большей степени, еще больше делать для Кришны. Поэтому его вдохновляют, его первое место, ему кричат, джай, Махарадж усиливает это, потому что человек надо усилить, чтобы он еще больше делал, больше, больше, больше. Но когда преданный переступает эти рамки, когда он на самом деле начинает применять это знание, видеть, что это не очень правильно, потому что в сердце-то мы все же это знаем. Каждый же видит в своем сердце, что у него есть желание почести, там, желание славы, чтобы видели, что чего-то он сделал, рассказать всем это. Понял? Если ты видишь, на самом деле, если это правдивость есть внутренняя, человек может быстро продвинуться, то есть быстро очистить свой мотив. И Кришна довольный этой аскезой отказываться от этого всего. Он дает ему еще преданность. На самом деле, он говорит, что хочешь получить сейчас вот за это? Чтобы все узнали, что это ты сделал, или просто еще преданность, еще больше укрепится преданность ко мне. Ты чище начнешь воспевать джапу. И материалист, он, естественно, выберет почет. Преданный, говорит, я, конечно, хочу преданности тебе. Поэтому они поют. Из жизни в жизнь они не только преданность нужна. Мне не нужно никакого почета и уважения. Зачем они? Мирские все вещи. Слыть кем? Что надо быть преданным? Надо быть, а не казаться. Никогда не говорил своему гуру Махараджу, что там мы проповедуем. Никогда не говорил это Бхакти Вартая Махараджу. Я ничего ему не сообщал. Они не знали, что мы занимаем первые места по марафону. Они не знали, что мы проповедуем. Они ничего этого не знали. Никто, ни один. Зато они все знали, что в Иркутске ведется столько много работы. Что в Чите, в Красноярске так много делается. Серьезно, без шуток говорю. Что в Новосибирске так много делается. Президентами и что. А в Улан-Удэ только критиковать. И они так были очень удивлены, что оказывается все наоборот, как кстати. Они говорят, а почему ты об этом не рассказываешь? Я сказал, почему. Это не ложная какая-то скромность. Так, такого мое понимание, того, что я читаю. У тебя есть такое понимание, Сахадева? Но знание-то есть об этом? Ты же в этом информирован. А как же можно подняться до того, если ты это не пытаешься применить в собственной жизни, в собственном служении? По поводу другого служения промолчать, это, конечно, любой дурак может. Попробуй про поводу своего отказываться. Не считая себя причиной этой деятельности и понимая, что плоды тебе не принадлежат. Это значит, перейти вот этот уровень полубогов, то есть разобраться с тем, что не стоит этого делать, потому что для нас важна преданность. Это не афиты, они везде, так сказать, по телевизору показывают, там где-то что-то. Они все время стремятся. Их цель их не вдохновить кого-то, цель их себя прославить. Они ради этого делают. Их нет желания кого-то вдохновлять. Наоборот, они хотят подчеркнуть свое превосходство. Это еще материализм. Поэтому они не радуются успехами других. Никогда. Прабхупада ясно описывает, что это светское понимание. Когда преданный не радуется продвижению другого преданного, говорится, что это светское понимание, то есть материализм. Что преданный всегда радуется, что кто-то продвинулся больше его. Это преданный. Он прославляет. Служит даже. И они в свою фамилию там везде вписывают. Там, Дмитрий Чащин, о, директор Ольга Суханова, там такая, там все это везде. Не-не-не, мне этого не надо. Но каждый в сердце-то знает, что это так. Что он был движим именно этим мотивом. И пока мы сами не научимся, потому что принцип бхакти-йоги очистить свое сердце от вот этих загрязнений. Не получить какие-то гипнотические способности здесь, а очистить сердце вот это, от выброжульства этого. Я изучал мусульманство, буддизм, это показуха убрать из своего сердца, потому что это грязь, которая мешает нам чистить. воспринимать указания духовного учителя. Чисто совершать служение. Это желание работать на публику, на показу. Это и есть принцип бхакти-йоги. Когда человек вытаскивает это, анартха неврити значит начаться. Когда он начинает так действовать, вот это и есть анартха неврити. Все остальное еще называется баджана крия. Неофиция. Только вот с чего начинается анартха неврити. Когда человек начинает эту информацию лично применять к себе, в первую очередь, так анартхи уходят. Кришна их удаляет вот за такое, за желание такое, такой деятельность, которая начинает. Кришна вытаскивает. Он говорит, молодец, это вот уже я начинаю указывать анартхи. Это называется предаться. А когда предается, я избавляю от последствий прошлого греховного просто. Твои последствия прошлого греховного, это эти анартхи. Я вижу, что ты предался наконец-то, я вытаскиваю. И не ложно это делать, а так на самом деле разобраться, научно это все, описание прочитать, обдумать все, посмотреть, как действует и почему так-то, разобраться. Пока мы думаем, что кто-то Бог здесь, какая-то личность, пока она не узнает, Кришна, мы же служим Кришне. Значит, мы еще не осознаем его положение, что он знает все, о каждом, где бы он ни находился. В какой бы точке духовного мира он ни находился, или тем более уж материального, Кришна полностью контролирует всю систему. Если он видит, что кто-то совершает ему служение, то не надо в газете об этом печатать. Дорогой Кришна, ау! Дайте мне такой раздел, ау! Дорогой Кришна Бхагаван, мы встретились с тобой на остановке, я тебя хотел удовлетворить, но ты уехал. Помнишь меня? Это я такой. Худой, с горбатой спиной. Так не бывает. Как это сделать? Как это вытащить? При помощи чего? И пока желание не появится, действовать возвыше. Человек все остается. И Кришна ему позволяет быть в иллюзии по поводу себя. Ой, я такой великий, я-то на самом деле продвинутый. И человек страшится этих лекций, потому что он сразу становится негодяем. Поэтому они закрывают свои храмы для таких лекций, все закрывают, потому что они не хотят очищаться. Поэтому они не хотели полубоги Господу Нарасимхе подойти, потому что все ощутили свою нечистоту, что он их разорвет так же, как демоны, потому что все они видели свои какашки сразу. И они испугались. А прохлада, будучи чистым, он подошел без всякого. Он улыбнулся и залез на колени, он сел такой, ну и стань, что ты ж не такой уж стань. И на всех он Васичина, слушай, какие проблемы? Нет никаких проблем. Я так счастлив, что твое имя будет, что могу помнить тебя и воспевать. Я только беспокоюсь об этих глупцах, а негодяях. Он показал на всех, и там стояли все. Во главе. Когда они получат милость? Они перестанут на поведение. Показушничать. Они прекратят завидовать. Начнут работать над своими качествами. По-настоящему Прабхупада описывает. Но человек должен сам работать над собой. Тогда Кришна начнет ему помогать. Прямо в Бхагавад-гите. Когда он найдет свою зависть и начнет ее не применять. Когда он начнет свою похоть и прекратит эту похоть. Руководствуется этой похотью. Отказывается. Когда Кришна видит, что у него такое появилось, он начинает ему помогать. Он пропадает себе. Кришна помогает только тому, кто помогает себе сам. А когда сердце испещено этим желанием выглядеть самым продвинутым, надо делать очень много, очень много. А кто-то думает, ой, ну все, я не буду делать. Я буду делать меньше, чем я могу сделать. Просто из каприз. То есть опять негодяйство. И сердце как можно очистить, если так действовать? Мы просто укрепляем свое негодяйское положение, используя при этом статус преданного. Мы должны отказаться от этого, начать на самом деле работать на самом деле. Нет, Гуру Махараджа пишет, нет никакого вопроса, а заставить себя. Просто желание есть, удовлетворить Кришну. Поэтому ты и делаешь. Так действуешь, так учишься здесь, потому что у тебя есть желание творить гуру и Кришну. Вот представь, сейчас был бы, допустим, кто-то чей-нибудь гуру, и вот, что, ты думаешь, я доволен, что ты так начал себя вести? Поднимите руку, кто сейчас думает, что вот гуру бы доволен был его поведением. сейчас по отношению к его менталитету, к его, то есть пониманию, вот как надо правильно теперь отреагировать на то, что тебя задели там или еще что-то. А? Что ты такой тупой, так сказать, уперся лбом, ты еще хвастаешься этим. Ну я такой всегда был. Даже моя мама говорила мне с детства, что я всегда был твердолобый, как броненосец Потемкин. Это же глупость. Не надо быть таким. Надо научиться понимать, что это грязь, и не руководствоваться им. Как так же, вот как Дима, допустим, вот этот мелочь сидит, вот человек говорит, так нельзя, он все равно будет. И вот разума нету, да, что я же сейчас делаю неправильно, зачем я сижу, я же просто вот сейчас, ну, начал вот противоречить. Но будет сидеть до конца, да. Я имею в виду не сейчас, а вот в тот момент. То есть это и есть нечистота, когда человек уже видит, что... И все равно ложное эго не позволяет. То есть, вот что такое сила ложного эго. Вожделение. Поэтому Арджуна говорит, как будто бы... Я вот и не хочу, а вот это вот какая-то сила извне меня заставляет это делать. И Кришна говорит, это твое собственное вожделение. Как ты его можешь победить, если ты не руководствуешься сознанием Кришны? Ты должен сразу, как только ты услышал об этом, ты сразу должен руководствоваться сознанием Кришны. Да, Кришна был, не был доволен. И я делаю так, как бы доволен был Кришна. Все, этим гасится вожделение. Кришна говорит, о, молодец, я гашу тебя. За то, что ты так настроен, я гашу тебя. Потому что ты наконец-то прекратил руководствоваться своим ложным эго. А стал действовать в моем сознании. Значит, ты не потеряешь себя. То есть не потеряешь свою духовную природу. Не станешь материалистом. Под прикрытием религии, как полугодие. Должны это тоже понимать. Это слишком возвышенная философия. Это философия высшей философии полубогов. Если мы не начнем это делать, а то у каждого такой работа над собой, это значит спад в преданном служении. Просто выхвастаться надо поменьше, выражать так поменьше. И на самом деле быть преданным, а не казаться. Потому что все ждут какое-то признание от кого-то. Когда кто-то видит, что им нужно только это признание, они говорят, да, ты на самом деле возвышен. И видит, как он, как ребенок, обрадуется и начинает сразу кушать. И все говорят, ну так что, его надо просто вот так, ему лапшу на уши вешать, так он хоть много делать будет для Кришны. Может, хоть много сделать. Спасет, может, многих людей. Дав им книги про Пали. Это вот о чем я вам говорил. Не каждый готов выслушать какие-то на самом деле реальные вещи. То есть увидеть вещи такими, какие они есть. Не каждый готов принять факел духовного учителя. И развеять тьму собственного невежества, чтобы увидеть себя хотя бы. Очистить зеркало своего ума, то есть увидеть себя в зеркале, какой ты на самом деле. Не каждый готов. Поэтому многие годы проходят, а человек остается таким. Он не позволяет даже это сделать Кришне. Вот в Рамаяне там говорится, когда Хануман попал в этот лотос, и он там форт, первый форт был там еще. А? Какой? Первый форт был деревянный? Каменный. А второй? Медный. Третий. Вот это вот очень похоже, как вот к ложному эго не пробраться. Это очень похоже, нормально. Что какие-то ложные представления, и как до источника этих ложных представлений, как сложно добраться. Что там форты эти вот все. Потом даже там был какой-то прибор был, который, так сказать, ненависть к Махиравани мерил так сказать. И что при наличии, что это ложное эго так оберегается, то есть вот эта демоническая природа человеческой сущности так оберегается этой личностью, что даже там приборы есть, что даже с мистическими силами туда не влезешь. Только по милости Господа Рамачандры он, Хануман, пробрался туда. Будучи чистым преданным, только он поэтому туда пробрался. Другой человек, не будучи чистым преданным, он бы погиб. На одном из этих фордов погиб. Будучи там ситхой великой, кем угодно. Поэтому точно так же проповедь к нам разбивает наши демонические качества. Только тогда, когда она имеет это вот представление, как Хануман. Каждый оберегает так свое негодяйство, что просто удивительно. Но при этом все время говорит, да вы что? Но там все фортами Не дай бог, кто-то тронет мое ложное эго там везде. Форт из того, форт из того, форт из всего. Да, это же бхакти-йога, это же цель бхакти-йоги. Уничтожить это, оттуда вытащить. Цель-то не себя прославить в интервью, а Шрилу Прабхупаду. Цель не в том, чтобы показать, какой я умный, что я это избрал. Поэтому все так. Если человек хочет, но многие не хотят сразу. Это могу, но пешачник, давайте сейчас прямо откроем пешачник. Я могу дать такую лекцию прямо сейчас, 15 минут, что сразу можно вам матрасы выдать половине. Потому что вы не выдержите ее. Вы сразу затамагуните. Я знаю прямо, кому лично выдать эти матрасы. Поэтому я вас не трогаю. Живите свободно. Думая, что вы свободны. Живому существу позволяется думать. Но когда оно проанализирует, оно будет так счастливо, что его критикуют постоянно, что скажет, как иначе я продвинусь, если меня не будут критиковать? Как я иначе продвинусь, если 27 часов в сутки не будут критиковать все мои качества? Как я продвинусь? Потому что все то, что говорят, правда абсолютная. Как я буду этим? Это дает мне развиваться, то есть это вдохновляет. А другой человек говорит, это меня прошлая лекция, вы меня затронули, убили. Я потом 19 дней в пешачнике подошел. Последняя преданность из меня выскочила. Как выскочила, как выпрыгнула, полетели клочки по заколочкам. Последние стимулы мои разбили духовные. Вот кто это со стороны? Вот? Все вот такие грамотеи. Вот как со стороны вы бы себя охарактеризовали? Вы ходите меня спрашиваете, ждете от меня очередного вранья? Я говорю, я мог бы сказать так, пам, и вывалил. Зачем? Если я заранее знаю, что это только убьет. Но желание, я понимаю, что у меня есть желание как-то, по крайней мере, подвести кого-то к правде. Чтобы он просто, ну, хотя бы задумался, да, и начал правильно делать. И сразу, вся его реализация сразу превратится в золото. Это как вот там касается Чинтамани. Был камень, прикоснулся золотым сразу стал. Так и здесь. Мгновенно все сразу может превратиться в достоинство. Мгновенно. Это не то, что как вот многие думают, эх, 4 года служил, если тебя так поднять, то ничего не делаю, это значит опять 4 года надо еще служить, чтобы все правильно было. Да нет. Если сейчас это понять и сделать, то все 4 сразу превратятся в золото. Потому что это и была цель всех 4 лет, это понять когда-нибудь в один миг. Как-то придет этот день, когда я пойму. Как вот поет он, когда же наступит этот день, когда день, он говорит, всего, а не 4 года здесь, когда все это вот то, что я делаю, оно и станет нектаром. Когда? И он перечисляет, когда избавлюсь от ложной гордости, когда перестану совершать оскорбления, когда не буду желать почести себе, а буду почитать сам других, и он перечисляет, вот когда. Когда оттуда вырву из сердца эту змейки, я не буду их защищать, так. Это мои змеи. Это мои глисты. Вы что мне тут мои глисты взяли? Кто раздавил моего глиста? Убийца! Убийца! Я пойду в пешачник. 9 дней и 40 дней справляюсь. И вот они там в пешачнике. 9 дней справляют этим глистам, которые ты раздавил. Потом 40 дней справляют. Готовщину иногда. И говорят, ну в прошлом году, помните, вы как-то мне раздавили пару глистов? Я что помню. Правда, так, кстати, я вас простил. смотри у меня, я новых вырастил. Этих не трожь. Они уже мраморные. Породистые такие. Ну вот, вот, вот. Как это выглядит? Мы защищаем форт имеет. Деревянным, медным. Кто имеет медный лоб, тот имеет медный щит. Поцелуйте моего ишака под хвост. Хаджан Средин пел такую песню. Как-то его решили утопить, Хаджана Средина, за его острый язык. Эмир Бухарский. Потому что он рассказывал такие сказки, все, весь народ начал хохотать над Эмиром. Поймали его, посадили в мешок, и два стражника, так сказать, должны были его с обрыва сбросить в реку. И Хаджана Средин в мешке сидел, они несли его, и он стал плакать. Они сказали, ты что, мы тебя еще не сбросили, ты уже плачешь. Он говорит, так я не по смерти. Ты понимаешь, глаз закопал так, даже воспользоваться не успел. Хоть бы кому-то жил, он принес пользу. Я сказал, они остановились. Какой клад? Он говорит, да ну, что? Не-не-не, подожди. Какой клад? У нас дети. Тебе сейчас уже не надо, мы все равно тебя скинем. Ну хоть нам, бедным стражникам нашего дорогого эмира. Он сказал, ну хорошо, я вам скажу. Ну и сказал, дед закопал. И они были такие продвинутые, они сразу его бросили и побежали раскапывать. И он стал сидеть. И стал петь. Кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб. Поцелуй моего ишака под хвост. И где его бросили на дороге, там проезжал один богатый купец. Было очень много денег. Смотрит, мешок лежит и поет. Кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб. Поцелуй моего ишака под хвост. Он проехал сначала, потом остановился. Говорит, эй, послушай, дорогой, ты что там в мешке сидишь? Он говорит, о, боже мой, опять все испортили. Ну, опять всю ягью испортили. Он говорит, послушай, какую ягью? Что там, ягья, надо? Что там говоришь? Шурум-бурум, туды-сюды. Он говорит, уйди, человек, уйди отсюда, а то сейчас джинны прилетят. Какой такой джинны? Что вы говоришь? Он говорит, ну тебе скажу по секрету. Это волшебный мешок. Если в него сесть, завязаться и все время воспевать, кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб, поцелуйте моего ишака под хвост, то прилетят два джина и отдарят богатство. Поэтому, дорогой человек, не мешай мне. Он говорит, эй, слушай, мне как раз надо такой мешок. Он сказал, не, я не могу, он дорогой. Ой, у меня есть верблюд, есть вот два мешка золота, шелк. Давай меняться. Ты мне этот мешок, а мне... У меня такое плохое состояние материальное. Материальное состояние. Да тут у меня серебро вообще-то, а не золото. Он сказал, ну ладно, хорошо, давай развязывай. Он развязал его. Да где твой? Ну ладно. Я такой человек, прямо не могу отказать. Поэтому мне мешок этот и дают. Я не могу отказать людям. Посадил его в мешок, завязал и сказал. Ну, начинай воспевать. Кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб. Поцелуйте моего ишака под хвост. Скоро прилетят два джина на твое воспевание и начнут тебя бить. Но это лишь экзамен. Ты должен кричать и кричать этому. И когда они убедятся, что ты искренний, ты ощутишь полет. Когда эти два охранника копали землю эту и поняли, что он их обманул, они посмотрели друг на друга. Повернулись в ту сторону, где они его оставили. И представляете, в каком настроении они бежали обратно. Когда они добежали, они слышали. А у них были медные щиты все. Потому что они были охранники. И этот мешок они на осле везли. А осел бежал за ними вместе. И когда они подбежали к мешку, они слышали громкое пение. Потому что тот богач, который сидел в мешке, он услышал, что летят два джина. Бегом прям бегут. И он стал кричать, кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб. поцелуйте моего ишака под хвост. Они подумали, вот это наглость. Потому что у них был медный щит и ишак. И они как начали его бить. Но чем больше они его били, тем громче он орал. Кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб. Поцелуйте моего ишака под хвост. Они когда себе все руки избили от него, ноги отпинали, они сказали, ах ты негодяй, раскачали мешок и бросили. И он закричал, лечу! И морал. Морал-то какая? Скажи мне, морал. Да, очень хороший морал. По халяву получил. Прямо бхакти получить на халяву. Бхакти. Получить на халяву освобождение, чтобы. И потом, когда летишь вниз, думаешь, что летишь вверх. И воспеваешь удивительные вещи. Хари Кришна, вопросы, пожалуйста. Источником своих беспокойств. Допустим, те же результаты можно от привязанности. Вот тот же случай, что вы рассказали, просто как умалчивать обо всем, просто как неприязнь. Как вы вчера рассказывали, то, что, допустим, проблемы с вожделением, да, он наоборот отворачивается, то есть это говорит о том, что еще хлещет проблемы. Да. Можно о результатах умалчивать, только да, если говоришь. Как от этого еще дальше, еще выше подняться? Суть не в том, что умалчивать или не умалчивать. Суть в том, чтобы осознавать это. Когда тебя спрашивают, ты говоришь. Когда тебя не спрашивают, в общем-то, ты не стремишься к тебе. То есть есть какие-то определенные правила поведения, которые ты должен в правильном настроении совершать в преданном служении. Есть результаты, когда человек сообщает свои результаты, но он не привязан. И есть, когда человек не сообщает результаты, он тоже не привязан. Есть и то, и другое, но наоборот. Когда сообщаешь привязан, и когда не сообщаешь привязан. И поэтому вся лекция была на что направлена? Что ты должен себя не обманывать. Делаешь ли ты на самом деле это в непривязанности? Или в привязанности? Ты, может быть, не понял, о чем я говорю. То есть быть правдивым по отношению к себе. То есть сам-то ты же знаешь, как ты сейчас действуешь. Ложно это или нет? Сам же каждый это знает. Ловишь, в чем суть-то? Не в том, что ты это сделал или ты это не сделал, а суть в том, что сделай это, ты не обманываешь ли себя опять? По идее, все ступени, этот процесс, он постепенно идет или можно их перепрыгивать? Нет, их можно просто быстрее перешагивать. Их можно быстрее перепрыгивать, это факт. Как перепрыгивать? Их можно просто преодолеть быстрее. Желание живого существа. Учитывается желание. То есть в любом случае преданный он все равно должен побывать на каждом уровне. Да, просто как быстрее. Да, какое время только он будет на этом уровне. Вот в этом разница. Вот вы даже упоминали вчера или позавчера про этот уровень, вы говорили про чар. Ну, пример приводили, что человек он теоретически, но не практически. Да. То есть это тоже уровень, через который все равно каждый пройдет когда-то, да. Где-то на каком-то этапе это происходит почти сразу, потому что мы получаем определенную информацию как авансом. То есть, ну, как человек инициацию получает, но он не соответствует же. Так? Знаешь, что в духовной жизни все получают аванс. Поэтому это вот так прочало. И нужно теперь, получив это знание этим, подняться по уровню ачары. Когда это соединится, это ачарья. То есть это уже первое. И когда вот насколько быстро это соединится, это милость, это теоретическое знание с практическим, от этого как раз зависит умонастроение преданного. То есть вот это желание. Это зависит от желания живого, что как оно желает действовать. Не просто говорит об этом, а желает. Как человек говорит, эх, если бы я вставал в 3 часа, так мне охота встать 3 часа, но я не могу. Это же обман, так? Если ты хочешь на самом деле встать, ты встаешь. Но вы заметите, сколько много преданных людей вообще, которые говорят, мы желаем, но мы этого не делаем. Поэтому описывается два уровня желания, пассивное и активное. Пассивное желание, которое должно в процессе очищения перейти в активное. Если у человека есть желание все-таки под воздействием какого-то преданного или под спонтанным, у него начало это проявляться, столкнувшись с Писанием. Есть две категории. Когда мы прогрессируем под воздействием какой-то личности более сильной, и второе, это когда это изнутри появляется от полученной информации. То есть книги прочитали, и изнутри появились. И оба они считаются, так сказать, эффективными. Но поскольку тот человек может исчезнуть, а книги остаются всегда, приоритетным является все-таки научиться вдохновляться, почему книга Прабхупады говорит. Но без руководства духовного учителя, без его указаний, без объяснений тоже. Поэтому какое-то время это всегда переплетается между собой. Писание и общение, писание, общение, общение, писание, общение, писание. И они делают более совершенным это продвижение. Это желание живого существа. Вы не думайте, что если будут какие-то совершенные писания, будет совершенная личность, тогда мы быстрее продвинемся. Нет. Когда у нас будет желание получить желание продвинуться, тогда это произойдет. И такое вот, не пассивное, а активное. Что в основном, я объяснял в лекции, что в основном очень много лет уходит на борьбу с собой, а не на проповедническую деятельность, не на саму деятельность, а на заставление сделать себя это. Вот как, знаете, вот маленькие вы были, на гаражах прыгали. Кто прыгал на гаражах?